Глава 21. Пусть нам сопутствует удача. Торжество по случаю свадьбы Веры и Андрея шло во всех башнях экзистерната. В старом замке впервые за очень долгое время звучала музыка, слышался громкий смех и радостные крики. В залах и на площади между повозками лихо отплясывали молодые парочки. Во всеобщее веселье втянули и оборотни, и даже киноцефалов, которые до этого держались очень скромно и обособленно. Кай, король Хироптер, наблюдал за происходящим с балкона одной из башен. Сложив крылья и скрестив руки на груди, он стоял у широких каменных перил и смотрел на замковую площадь. Он видел и Наташу с Кириллом, и Бьянку с Берси, и Данилу, вовлекающего Софию в общий танец. Юные члены Ордена Созерцателей и их наставники веселились от души. Кай не разделял всеобщей радости. Он прибыл в экзистернат не просто так, и его цель пока так и не была достигнута. Кай высматривал среди гостей юных ведьм, но пока не заметил ни одной стоящей внимания. Несколько ведьм, обладающих магическими способностями, были уже взрослыми женщинами. Каю они не подходили, поскольку управлять молодыми было гораздо проще. Позади вдруг выросла темная фигура. Кай нервно вздрогнул и резко обернулся, но тут же облегченно вздохнул, узнав Ариадну. Его приемная мать куталась в длинный пурпурный плащ, ее голову покрывал широкий капюшон. «Прости, что напугала тебя. Ты был таким задумчивым и сосредоточенным. Не ожидал, что ты появишься так скоро. Тебя никто не видел?» — с опаской спросил Кай. «Я соблюдала осторожность», — улыбнулась Ариадна, вставая рядом с ним. «Материализовалась позади хозяйственных построек у самой ограды, а потом вошла в замок. Моего прибытия точно никто не заметил, все увлечены праздником. Как твои успехи? Удалось кого-нибудь найти?» «Я работаю над этим», — сдержанно ответил Кай. «Расскажи лучше, как у вас все прошло в охотничьем доме?» «Все удалось. Золотой дракон захвачен в плен. С ним прихватили и ту девчонку-ведьму из Остингера. Не знаю точно, зачем она им нужна, но если выживет, заберем ее с собой в обсидиановый замок. После того, как ты зачаруешь ее, разумеется». «Но она еще так слаба в колдовстве», — недовольно поморщился Кай. «Будет ли от нее польза?» «Это лучше, чем ничего, дорогой. Если барон Джанго действительно готовит восстание против нас, любая магическая помощь окажется очень кстати. Обскурум у тебя?» Кай молча протянул ей артефакт. Ариадна восхищенно ахнула, увидев магический хрустальный куб, затем поспешно спрятала его под плащом. «Он прекрасен», — выдохнула она. «Я столько лет искала его, но там, на земле, развалины дома были под мощной магической защитой. Я рада, что все так удачно складывается. Главное, чтобы никто ничего не заподозрил», — тихо произнес парень. «Если созерцатели увидят обскурум у других, как я им это объясню?» «Ты всегда можешь сказать, что у тебя его украли. В замке сейчас несколько сотен гостей. Любой может оказаться мошенником и воришкой. Не беспокойся об этом». «Куда больше я беспокоюсь за тебя», — признался Кай. «Тебе не опасно снова работать с бароном Клайдом и его помощниками?» «О, не переживай. Я помогаю ему по старой памяти, а еще ради нашего будущего. Ведь если у них все получится, нам не помешает поддержка сильных и влиятельных колдунов, да и эликсир вечной молодости. От такого подарка не стоит отказываться». «Тебе нужна моя помощь?» «Пока справлюсь без тебя. Гуляй, веселись, но при этом постарайся не привлекать к себе лишнего внимания. Когда закончим с делами тайного круга, я заберу обскурум с собой. Доминик Клайд будет моим должником, и когда-нибудь это сослужит нам хорошую службу». С этими словами Ариадна исчезла. Кай еще немного понаблюдал за танцующими на площади, а затем направился обратно в зал и чуть не столкнулся с Алексом, внезапно появившимся из-за угла. «Прости, я тебя не заметил», — выдохнул Грановский. Он тревожно осматривался, словно искал кого-то в толпе. «Ничего, я и сам не смотрел по сторонам», — кивнул Кай. «Кстати, могу я получить обратно свой медальон?» «Какой медальон?» — не понял Алекс. «Ах, да!» — спохватился он. «Вот, держи». Он извлек из кармана куртки рубиновый медальон с черепом и протянул его Каю. Тот с благодарностью повесил его себе на шею. «А теперь извини», — буркнул Алекс и растворился в толпе. Кай проводил его пристальным взглядом. Видимо, не только у него одного не было настроения веселиться. Верхушке Ордена Созерцателей действительно было не до веселья. В кабинете Корнелиуса Гильбедера сидели магистр, Влад и Дмитрий Грановский. Профессор Мартин Живодан полулежал на диване с забинтованной головой. Алекс привел Камиллу. Сначала она не хотела уходить от гостей, пирующих в праздничном зале, но, услышав последние новости, страшно перепугалась за Макса и Глорию. Все время, пока они с Алексом бежали по коридорам башни, Камилла плакала и постоянно повторяла: «Как же так? Как же так?» Алекс убито молчал. У него самого на душе было тошно. Доверившись Корделии, поверив ее словам, они угодили в хитроумную ловушку и лишились лучших друзей и сразу двоих членов команды. Теперь Алекс был готов на все, лишь бы их спасти. Алекс и Камилла вошли в кабинет директора в тот момент, когда магистр и остальные, стоя у большого зеркала, беседовали с отражением мэра Остингера Вильямина Клопса. Толстячок заметно волновался и то и дело утирал лоб клетчатым носовым платком. «Я все выяснил», — отвечал мэр магистру. «Вторую статую, отлитую на нашем стеклолитейном заводе, увезли на вокзал ближайшего городка. Она была в огромном заколоченном деревянном ящике. Прислужники ведьм тщательно закрывали ящик брезентом, но, к счастью, возница был из наших местных. Он успел прочитать пункт назначения, когда ящик начали грузить в вагон». «И куда же его отправили?» — спросил профессор Живодан, держась за разбитую голову. «В северные провинции», — ответил мэр, — «в городок под названием Нордзингер». «Так я и думал», — кивнул магистр. «Спасибо за информацию, господин Клопс. Она нам очень пригодится». «Рад помочь», — взволнованно кивнул мэр. Корнелиус шевельнул рукой, прерывая связь. Зеркало замутилось, и вскоре изображение мэра исчезло. В кабинете все еще стояли ширмы кремового цвета, вешалки с женскими платьями и огромные вазы с белыми цветами. После всего, что случилось, праздничное убранство выглядело особенно неуместно. «Когда барон Клайд объявился снова, я начал наводить справки о его прежней жизни», — магистр повернулся к своим соратникам. Сейчас он был в образе прорицателя Константина. «После крестьянского восстания и пожара, устроенного Кристиной и ее людьми, фамильный замок Клайдов долгое время стоял заброшенным, но сейчас там снова появились обитатели. В окнах виден свет, во дворе часто горят огни. Мало того, в окрестностях появилось множество людей в черных боевых доспехах. Сдается мне, Доминик Клайд собирает армию наемников, чтобы никто не помешал исполнению его планов. Местные жители порядком напуганы. Они хорошо помнят о темном прошлом барона, и никто не хочет повторения кровавых событий». «Наш замок расположен как раз в северной провинции, недалеко от Нордзингера», — взволнованно сказала Камилла. «Адрес, названный мэром Клопсом, совпадает. Думаете, они держат пленников там?» «Уверен в этом», — кивнул магистр. «Твой отец вернулся в свой родовой замок». «Все сходится», — кивнула девушка, украдкой смахнув с лица слезинки. «В подземелье замка У него когда-то была оборудована целая оккультная лаборатория. Там он проводил ужасные эксперименты, начатые еще моим дедом. Мне все еще не верится, что они похитили Макса с Глорией. Я отвлекся всего на миг, — запричитал профессор Живодан, ощупывая гигантскую шишку на голове. «Как я мог быть таким беспечным? Теперь тетрагон у них, да и другие колдовские книги!» «Только для этого она и сдалась созерцателям. Это была ее единственная цель!» — гневно произнес Дмитрий Грановский. «Колдуны пошли на такой шаг, чтобы хитростью выманить у нас тетрагон, и мы сами отдали книгу Корделии!» Созерцатели возмущенно загомонили. Лишь Алекс напряженно молчал. Ему было больно вспоминать, как он поверил матери, и теперь Макс и Глория оказались в смертельной опасности. «Нужно поторопиться», — проговорил наконец Алекс. «Мы должны спасти друзей и заставить Доминика Клайда заплатить за все, и Корделию», — добавила Камилла. «И ее тоже», — тихо согласился Алекс и отвернулся к окну. «Они могут устроить ритуал прямо сейчас», — заметил Влад. «Но наш родовой замок далеко отсюда», — занервничала Камилла. «Как мы туда доберемся?» «Урожденные созерцатели могут пройти через зеркала», — ответил магистр. «Остальные отправятся на воздушном корабле капитана Бенедикта. Другого способа нет. Сколько сейчас в Экзистернате созерцателей, умеющих ходить через зеркальные лабиринты?» «Я, Алекс», — начал перечислять Дмитрий Грановский, «Влад, Вера и Андрей, но у них свадьба», — напомнил профессор Живодан. «Может, не стоит портить молодоженам счастливый день?» «Они не простят нас, если мы не посвятим их в случившееся», — сказал Алекс. «Вера и Андрей дружат и с Максом, и с Глорией». «Они не простят нас, если что-нибудь случится», — проговорила Камилла дрогнувшим голосом. «Ничего не случится», — заверил ее Алекс. «Мы этого не допустим». «Со мной несколько человек из семей созерцателей», — немного подумав, сообщил Влад. «Так что у нас набирается уже небольшой отряд. Мы можем выступить прямо сейчас. Вера и Андрей ненадолго оставят гостей, никто ничего не заметит». «Корабль капитана Бенедикта стоит прямо за главной башней Экзистерната», — подхватила Камилла. «Мы возьмем с собой самых лучших бойцов, столько, сколько сможет поднять эта летающая посудина. Остальные пусть празднуют. Не стоит пугать воспитанников школы раньше времени». «Правильно мыслишь, дорогая. Мы с Корнелиусом отправимся на грифонах, можем взять с собой еще двоих», — сказал магистр. «Против колдунов меч часто бывает бессилен, а вот магия — совершенно другое дело». «Можно мне с вами?» — спросила Камилла. «Не обижайся, но для первой атаки я бы предпочел взять кого-то более опытного», — мягко произнес магистр. «Лучше отправляйся на корабле с остальными». «Хоть и слабая, но я все-таки ведьма», — вскинула голову Камилла. «Поэтому не возражайте, я вам пригожусь, ведь мне известно расположение помещений в замке, все его тайные комнаты и переходы». «Ну хорошо, уговорила, полетишь на грифоне», — неожиданно согласился Корнелиус. «Я сейчас же соберу людей и предупрежу Веру и Андрея», — сказал Дмитрий Грановский и вышел из кабинета. «А я сбегаю в арсенал за оружием. Буду готова через 5 минут», — сообщила Камилла. Корнелиус обратился к Владу и Алексу. «А вам, друзья, тоже нужно разработать план. В замке Доминика Клайда наверняка нет ни одного зеркала, если только барон не идиот». «Он далеко не идиот», — тихо произнесла Камилла, обернувшись у порога, «и, конечно, обезопасил себя от вашего появления». «Поэтому перемещаться между зеркалами надо очень осторожно, и выход ищите не внутри, а в окрестностях замка». «Придумаем что-нибудь», — мрачно заверил его Алекс. «Главное — попасть в нужное место. Так пусть нам сопутствует удача». Магистр закрыл глаза, расправил плечи, и по его телу прошла волна трансформаций. Длиннобородый старичок с мудрым лицом преобразился в крепкого молодого воина в серебристых стеклянных доспехах. «А теперь собирайте людей, друзья, и отправляемся в поход», — объявил он. «Маги тайного круга — наследники властелинов. Они совершили столько убийств, уничтожили стольких хороших людей. До поры до времени им все сходило с рук, но сейчас они похитили двух членов нашего ордена. Нельзя позволить им воплотить их страшный план. Для всех созерцателей это дело чести». Услышав от Дмитрия последние новости, Вера и Андрей тотчас отправились за оружием, затем быстро переоделись, сменив свадебные наряды на привычные боевые доспехи созерцателей. «И как вас только угораздило ввязаться в эту историю!» — недоумевала Вера. «Мы никогда не перестанем корить себя за это», — признался Дмитрий. «Не хотели вам говорить, но Камилла настояла». «И правильно сделала», — сказал Андрей, застегивая на груди ремни, держащие заплечные ножны. «Ты же не думал, что мы останемся праздновать, когда тут творится такое?» — спросила Вера, снимая фату и стягивая волосы в конский хвост. Затем застегнула на запястьях крючки боевых перчаток. «Пора поставить этих гадов на место! Давно я не бралась за свой боевой шест!» Вскоре все члены небольшого отряда уже стояли на залитой лунным светом площади Экзистерната, отражаясь в большом зеркале. Дмитрий и Алекс Грановские, Вера и Андрей Невзоровы, Влад и трое молодых воинов из Ордена Созерцателей — Антон, Петр и Крит. Их лица выражали суровую решимость, они точно знали, на что идут. Все были облачены в боевые доспехи и вооружены мечами и стилетами. Вера опиралась на свой электрический шест, Алекс поглаживал рукоятку любимого кнута, свернутого кольцами на поясе. Камилла на прощание крепко обняла Алекса, а затем, не дав ему и рта раскрыть, поспешила прочь. Ее тоже ждали. «Мы еще встретимся!» — крикнул ей вдогонку Грановский. «Можешь в этом даже не сомневаться!» «Ты часто выводишь меня из себя!» — ответила ему девушка, обернувшись на ходу. «Но только попробуй не сдержать обещания! Я тебя из-под земли достану!» Алекс хотел сказать еще что-то, но вдруг понял, что Камилла плачет, и промолчал. Она потому и убежала так быстро, чтобы он не видел ее слез. Так же, как и Алекс, Камилла боялась за Макса, беспокоилась за Глорию, а еще волновалась за него самого. Нет, определенно, сейчас лучше было заткнуться. Девушка вышла на большую поляну, куда Корнелиус Гельбидер призвал золотых грифонов. Магистр и еще один молодой воин из Ордена Созерцателей по имени Эрик уже были там. Корабль капитана Бенедикта мог вылетать хоть сейчас. «Пора», — сказал Дмитрий, когда Камилла скрылась из виду, — «и пусть удача не покинет нас». Созерцатели переглянулись и одновременно шагнули в ледяную хрустальную плоскость. Мгновение спустя отряд вышел из старинного каменного зеркала, стоящего на поляне где-то в дремучем лесу. Зеркало с двух сторон поддерживали жуткого вида скелеты из черного стекла, густо опутанные разросшимися побегами дикого плюща. Вокруг было очень темно. Свет трех лун едва пробивался сквозь низкие свинцовые облака. «Где же замок?» — тихо спросила Вера, оглядевшись по сторонам. «Камилла говорила, что нужно идти к горам», — вспомнил Дмитрий Грановский. «Мимо точно не проскочим». Крит легко вскарабкался на высокое дерево и сразу увидал вдали темные скалы. Отряд зашагал в ту сторону и минут через 15 вышел из леса на небольшую каменистую равнину. Глазам созерцателей предстал величественный старинный замок, казалось, высеченный прямо в скале. Высокая шестигранная главная башня уходила ввысь. Рядом торчала башня поменьше, их венчали высокие крыши из матового стекла. Когда-то башен было больше, но они давно рухнули, и теперь стены донжона подпирали груды обломков. Вокруг замка буйно разросся парк. Никто за ним не ухаживал, поэтому он плавно переходил в лес. Лишь старинные покосившиеся беседки напоминали о том, что когда-то здесь хозяйничали люди. Среди черных стволов змеился серебристый ручей. Под стеклянными крышами башен мерцал свет. Значит, в замке действительно кто-то находился. Созерцатели видели сполохи, как от электрических разрядов, яркие вспышки пламени. Между двумя уцелевшими башнями на огромной высоте был перекинут узкий мостик. На перилах горели факелы, казавшиеся издали маленькими огненными точками. Высоко в небе, чуть в стороне от башен, сверкнули вдруг четыре золотистые вспышки. Это появились грифоны, несущие седоков. «А вот и магическая поддержка», — повеселил Дмитрий. «Вперед!» И небольшой отряд созерцателей решительно двинулся по направлению к старинному полуразрушенному замку.